Сегодня мне не весело, сегодня грущу, как будто что потеряно, как будто что еще. Куда меня знакомая, дружу никогда мю. Напомнюсь, как он узнает, туда, где льет меду. Со мной.